Глава 3. Да защитят нас боги. Эйнар постоял немного перед закрытой дверью, даже зачем-то коснулся пальцами деревянного резного покрытия. С его невестой Света было что-то не то. И как бы она ни списывала это на смятение и испуг после нападения айгулов, это было нечто иное. Может, Эйда испугалась не только твари и мощного взрыва, но и его самого? Ощутила в нем ту тьму, о которой не стоило знать никому лишнему. Ну, по крайней мере, до обряда. Эйнар медленно повел плечами. Ну что ж, зато живы. Один из светильников заморгал, угрожая уронить коридор в сумрак. Эйнар поежился с неохотой, глядя в глубокую тень, и зажег несколько светильников впереди. Так-то лучше. «Мессир Эйнар!» Раздался позади резкий окрик. «Мессир!» Запыхавшись от быстрой ходьбы, поприветствовал его младший ученик Коул. Вот и первый участник совета. Эйнар ждал не его в первую очередь, но придется вкратце рассказать ученику. «В городе настоящая паника, мессир!» Бойко и чуть ли не радостно отчитался вихрастый парень в таком же черном наряде стражей, но без символов власти. «Рухнул храм ордена, что за чудо! В городе паника!» А этому долговязому лишь повод примчаться на очередной сбор стражей или в который раз похвастаться великой ролью в жизни страны. Ему еще учиться и учиться, чтобы дослужиться до знака стражи на груди. Эйнар сощурился. С той безбашенностью, с которой Коул бросается на данное ему задание, он скорее рискует попрощаться с жизнью досрочно, чем добиться звания. «Гляжу ты этому будто рад», — склонил голову на бок Эйнар. «Нет, что вы, мессир!» — нахально усмехнулся Коул. «Рад убедиться, что с вами все в порядке. Давай-ка меньше слов. Идем в зал. Остальные будут в течение получаса, мессир. Славно!» Краем глаза Эйнар видел, насколько ученику не терпится расспросить все про происшествие, узнать самым первым. Тем лучше. Пусть потренирует выдержку. Эйнар учился ей 20 лет и своих 26. Отчасти именно поэтому заслужил звание Великого Второго Стража в юном по меркам Ордена возрасте. Конечно, будь он просто один из членов Ордена, в этом не было бы ничего странного. Мог бы участвовать в Императорском Совете, заниматься благотворительностью или прочей ерундой, которую всегда превозносили участники Ордена Света, приближенного к властям. Но к стражам всегда относились иначе. Иногда со скептицизмом, мол, давно ли они видели настоящих тварей? Иногда с завистью к особой силе, но чаще с сочувствием. Сталкиваться с темной магией, порождениями подземного мира или свирепостями, что творят люди, связанные с тьмой, не самое большое удовольствие. Самое важное для них быть сильными, стабильными и сохранять баланс. Но даже Эйнару не всегда удавалось себя сдержать. Вот как только что с Эйдой, будь она неладна. Всегда молчаливая невеста Света, которой его представили несколько месяцев назад как будущего мужа, вела себя непривычно. Спорила, пререкалась и слишком настойчиво смотрела в глаза. Хочешь что-то скрыть – спрячь на видном месте. А раз так, то Эйда явно прятала на видном месте какую-то собственную тайну. И интересно, раньше он прикасался к ней, и ничего не вздрагивало в его душе. Сегодня же было не так. Почему-то тянуло снова заглянуть ей в глаза, прикоснуться, прижать к стене. Буквально. Получить, что должен. Но что-то было иначе. И теперь вместо выдержанного спокойствия в Эйнаре бурлила кровь, куда больше положенного. Стоило признать от настойчивого желания вернуться и поговорить с невестой. Казалось, еще немного, и она сама охотно расскажет, отчего так боится. Но законы стражей превыше всего. А они гласили ясно, при любой опасности, угрозе темных магов или сил тьмы, с которыми не справится одному стражу, необходимо созвать совет и объединить силы. Вынести угрозу на повестку собрания. Выявить всех, кого стоит подозревать. Разобрать области каждому стражу и ученику. Ну и, конечно, устроить невыносимо долгое обсуждение всех нюансов. Выслушать бубнёж капеллана, причитание Патриши, поспорить всем до хрипоты и переругаться на тему того, кто более важную роль выполнит всей святой миссии. «А мы живы?» — внезапно уточнил Эйнар у шагающего рядом Коула. «В смысле? В смысле, что говорят в народе?» «А, вы? В смысле, да, то есть нет. То есть никто точно не знает. А как надо?» Коул взглянул на наставника. «Молодец, сообразительный». «Надо, чтобы мертвы», — усмехнулся Эйнар. Коул кивнул, лихорадочно соображая на ходу. «Понял, мессир». И только потом его лицо засияло, и он даже приостановился, осознав до конца. «А, понял». «Ага. Осталось убедить в этом остальных на совете», — нехотя добавил Эйнар. Постепенно все собирались в зале. Третий страж Марк, капеллан, нервно расхаживающий возле овального стола. Одновременно появились еще двое учеников, а последней влетела встревоженная Патриша, бессменная наблюдательница на всех заседаниях, бывшая невеста Света, вдова не так давно погибшего великого первого стража, почтение к которому не позволило лишить ее места в совете. «Эйнар, ты жив!» — выдохнула Патриша. «Это немыслимо!» «Поверь, тебе не мерещится, все в порядке». «Но ты видел, что там произошло?» «Конечно, видел, Патриша. Я же там был». Эйнар некоторое время еще постоял возле стола, глядя в одну точку. Задумчиво коснулся ссадин на лице. А вот его невесте на совет пока входа нет. И дело не только в предстоящем брачном союзе, лишь после которого она получает возможность находиться на собраниях. Важнее понять, что она утаила. И не может ли она быть связана с покушением? Мысли лихорадочно закрутились в другую сторону. Нет, глупо. Он нужен ей в качестве мужа, опоры и для особого почета и уважения. «Айгулы никогда не творили подобного!» — доносилось, как сквозь туман. «Поверить не могу. Как они уничтожили охрану, появились так далеко от разлома, ворвались на ритуал, где ты бессилен. И то, что ты выжил, — сущее чудо!» «Давайте успокоимся и сядем», — поднял ладони Эйнар. Непривычно было выступать на совете первым, но пора было брать все в свои руки. Тем более, учитывая то, что он невольно стал главным участником событий и заодно, кажется, предметом для спора. «Проявите почтение!» — поддакнул капеллан, первым заняв свое место. «Мессир!» — сухо кивнул третий страж Марк и тоже опустился за стол. Он был лет на 6 старше, но лишь недавно стал третьим стражем, заняв место еще одного погибшего. Высокий, но худой, с ярко-карими глазами на открытом лице, он был бы даже красив, но щетина старила его прежде времени. Патриша не удержалась и буркнула. «Нас осталось не так много, чтобы я не переживала за каждого из вас». «Переживания делу не помогут», — сказал третий страж. «Докладывай». Эйнар кивнул, наконец возвращаясь в реальность. «Итак». Он поднял взгляд и оглядел присутствующих. «Как вы поняли, айгулы проникли в храм во время ритуала. Их было трое. Как обошли защитные поля, неизвестно. Использовать магию полноценно я тоже не мог, как вы понимаете». «Но вы живы, мессир!» — воскликнул Коул, вскакивая. «Столкновение с айгулом не выдержит никто». «Недавно было сильное землетрясение», — начал Марк. «Настолько сильное, чтобы тени проникли в храм?» Выгнула бровь Патриша и неверяще помотала головой. «Да защитят нас боги!» — пробормотал капеллан. Эйнар кашлянул. «Очевидно, речь о предательстве, братья. Или заговоре. Как ты выжил?» — уставился на него первый страж. «Возможно, сработало защитное поле на самоуничтожение. Как видишь, остался цел, но не невредим», — усмехнулся Эйнар, морща раненый лоб. «Сколько лет в Ордене, а о такой защите не знала», — пробормотала Патриша. «Я тоже». «И я», — резко поддакнул Коул. «Под ликом всех святых», — кивнул Эйнар на потолок. «Предлагаю поблагодарить их за защиту и понять, чьих это может быть рук дело. Кому могло понадобиться нападать на стража именно во время ритуала?» Капеллан начал тем временем бормотать имена святых, будто повторял плохо выученный в юности урок и загибал пухлые пальцы. «Может, целью был вовсе не страж?» — бросил Марк. Капеллан Ирген покосился на него неодобрительно. «Скажите еще, что мечтали убить невинную деву за невесть какие грехи. Девушку, что, можно сказать, лишь начинает свой жизненный путь. Третий страж хмыкнул. Убить деву, полагаю, можно и способом полегче. Он посмотрел на капеллана и добавил. Но если уж очень захотелось. Потом заговорили все разом. И Патриша, и Коул, и капеллан. Коул предлагал немедленно отправиться на разведку в город и провести расследование. Потом решил сыграть роль живца, чтобы враги набросились на него и выдали себя. Потом готов был лично отправиться к императору и заставить прочесать весь город. Марк только закатывал глаза. Патриша пыталась унять юного ученика. Бессмысленный спор прервал капеллан, сказав, что, кажется, настало время помолиться о душевном здоровье юноши. Коул обиженно примолк и демонстративно отвернулся. Мол, сами тогда ищите выход. Вдова стража была права в одном. Их осталось немного, и кто-то хочет этим воспользоваться. Кто-то, считающий, что сможет контролировать силы тьмы сам. Кто-то безумный. Император должен об этом узнать. Но не сейчас. Прежде Эйнар сам должен выяснить, что именно происходит. «Дайте мне 5 дней», — попросил Эйнар, — «чтобы все решить. Прошу пока сохранить мое выживание в тайне. Пусть сочтут погибшим». В ответ ожидаемо понеслись протесты Патриши и капеллана, перечисление пунктов кодекса стража и прочее-прочее. «А что твоя невеста?» — вмешался вдруг Марк. «Его черед выбирать себе невесту придет в следующем году. Важный этап для любого стража. Не только необходимая поддержка в службе и борьбе, но и обязательные условия для получения доступа в высшие круги власти, на сам императорский совет. Невеста, а впоследствии жена, издавна считалась гарантом баланса сил света и тьмы и залогом стабильности стража. Его невеста — Эйда Нордис. Он снова увидел ее перед собой как воочию. Туманные глаза, темные волосы, непривычное упрямство в голосе. Совсем другие нотки. Как он сразу не заметил? «А что с ней?» — с трудом проговорил Эйнар, чувствуя накрывающую тяжесть и слабость. Силы тьмы, к которым пришлось прикоснуться, давали о себе знать. «Ты хочешь скрывать и ее?» Хотелось усмехнуться. Последние месяцы в Ордене ходили шутки про идеальную пару. Эйнар и Эйда. Даже имена будто созданы друг для друга. Но от этих шуток было не смешно. «Пока так лучше. Для ее же безопасности. А что насчет обряда брачного союза? Он должен быть заключен спустя 5 дней после ритуала, который вы прошли сегодня. Это важно для концентрации сил, ты же знаешь. В крайнем случае проведем его прямо здесь. Проголосуем», — глухо предложил Марк. «Конечно, можно сколько угодно быть старшим стражем, но все решения издавна принимались только после тайного голосования. Ученики стражей быстро принесли черный ящик с отверстиями, куда каждый участник совета мог опустить белый камень или черный. Эйнар уже сомневался в исходе мероприятия. С них станется поднять панику и донести слухи о заговоре до императора. Но стоило надеяться на Марка, Коула и капеллана. Благо, с последним Эйнар успел обменяться взглядом, и тот незаметно кивнул. 3 белых камня, 2 черных. Кто-то по-прежнему против. «Решение принято», — подвел итог Эйнар и поднялся с места. «Вы даете мне время на расследование». «Орден не позволит утаить правду. Ордену не обязательно знать все подробности дела стражей». «Безумие, второй страж!» Эйнар только пожал плечами. После всех обязательных ритуалов завершения совета он покинул заседание и без особых колебаний вернулся к покоям невесты. Пока остались силы, стоит с ней поговорить. Бесшумно пройдя по мягкому ковру, Эйнар, видимо, излишне резко отпер дверь. И в последний миг подхватил потерявшую равновесие Эйду в свои объятия. Судя по упавшему стулу, невеста света стояла на самом его краешке и прижималась к стене, чтобы что-то подглядеть. Над дверью тянулась тонкая витражная вставка, выходящая на двери зала напротив. «Мессир!» — растерянно мурлыкнула девушка и попыталась неуверенно улыбнуться.